«Такое случается», — перебила она. «Кто знает, может, меня бы и не разоблачили, но Стилфорд не любит рисковать своими кадрами». У нее был вид растерявшегося и неуверенного в себе человека, сознание которого как бы застыло на нейтральной полосе, разделяющей два разных характера. «Как насчет того, чтобы выпить?» — спросил Ребус. «Я вообще-то пришла повидаться с Шиван». Она сунула руку в карман. «Как ее мать?» «Поправляется», — ответил Ребус. «Сейчас она в квартире у Шиван». Сантал так и не смогла с ней проститься. Она протянула Ребусу серебристый диск в пластиковом конверте. «Это то, — сказала она, — что я сняла в тот день на Принцесс-стрит». Ребус, понимающе кивнул. «Обещаю, что передам». «Стилфорд меня убьет, если...» «Все останется между нами», — заверил Ребус, пряча диск в нагрудный карман. «А теперь позвольте вас угостить». Почти все пабы на Литуок были открыты, но в первом, встретившемся им на пути, было полно людей, да и из телевизора неслись оглушительные звуки концерта на стадионе Мюррейфилд. Пройдя немного по улице, они нашли то, что хотели — тихое местечко с традиционным музыкальным автоматом и одноруким бандитом. Стейси оставила чемодан в офисе на Гейфилд-сквер. Она сказала, что хочет избавиться от некоторого количества шотландских банкнот, объяснив этим свое желание заплатить за выпивку. Они сели за угловой столик. «Вы когда-нибудь раньше ездили на ночном поезде?» — поинтересовался Ребус. «Поэтому-то я и пью водку с тоником, иначе в этой проклятой душегубке не заснуть». «С Сантал прощаетесь?» «Как получится». «Стилфорд сказал, что вы много месяцев существовали в этом образе». «Много», — подтвердила она. «В Лондоне, наверное, было трудно, ведь кто-то мог вас узнать». «Однажды я нос к носу столкнулась с Беном в облике Сантал. Он ничего не заподозрил». Она откинулась на спинку стула. «Поэтому я устроила так, чтобы Сантал сблизилась с Шиван. Ее родители сказали, что она служит в уголовной полиции, и вы хотели проверить, насколько достоверна ваша маскировка». Она кивнула. И Ребус подумал, что наконец-то он кое-что понял. Смерть брата была для Стейси трагедией, а для Сантал малозначительным событием. Проблема заключалась в том, что ее горе все еще сидело глубоко внутри, запертое на 7 замков. Кто, как не Ребус, мог ей в этом посочувствовать? «Кстати, в Лондоне я не так уж много работала», — продолжала Стейси. «Многие группы рассредоточились, потому что в столице за ними легко следить. Манчестер, Брэдфорд, Лидс — вот где я проводила большую часть времени». «Вы думаете, что от вашей деятельности был какой-то прок?» Она ненадолго задумалась. «Мы все надеемся, что от нашей деятельности есть какой-то прок, разве нет?» Он кивнул, поднес кружку к губам, сделал несколько глотков и поставил на стол. «Я продолжаю расследовать смерть Бена». «Знаю». «Это ваш начальник вам сказал?» Стейси кивнула. «А ведь он все время чинит мне препятствия». «Вероятно, в этом и заключается его работа, инспектор. Здесь нет личных мотивов». «Создается впечатление, что он выгораживает человека по имени Ричард Пеннен». «Компания Пеннен Индастрис?» Ребус, кивнув, ответил. «Пеннен оплачивал проживание вашего брата в отеле». «Странно», — задумчиво произнесла она. «Отношения между ними вовсе не были теплыми». «Да?» «Бен побывал во многих горячих точках. Он отлично знал, к каким ужасным последствиям может привести торговля оружием». «Но ведь мне настойчиво внушают, что Пеннен продает технологии, а не оружие». Она фыркнула. «Где технологии, там и оружие». «Бен хотел всем открыть на это глаза. Вам следовало бы заглянуть в Хансард». Официальный стенографический отчет о заседаниях обеих палат парламента. В своих выступлениях в Палате общин он поднимал множество весьма непростых вопросов. Но, тем не менее, Пеннен платил за его номер. И Бен наверняка испытывал злорадное чувство жить в номере, который оплачивается властным негодяем, и одновременно разоблачать его махинации. Сделав паузу, она качнула свой стакан, размешивая содержимое, а потом снова подняла глаза на Ребуса. «А вы подумали, что это была взятка, верно? Что Пеннен покупал Бена?» Молчание Ребуса было ответом. «Мой брат был порядочным человеком, инспектор. И тут, наконец, ее глаза наполнились слезами, а я, черт возьми, даже не пришла на его похороны. «Он наверняка понял бы вас», — стал утешать ее Ребус. «Мой собственный...» У него перехватило горло, и он откашлялся. «Мой собственный брат умер на прошлой неделе, в пятницу его кремировали. Искренне сочувствую. Ему было чуть за 50. Врачи сказали, что это инсульт. Вы с ним много общались?» «В основном по телефону. Я когда-то засадил его в тюрьму за наркотики». Он посмотрел на Стейси, ожидая ее реакции. «И именно это не дает вам покоя?» — спросила она. «Что именно?» «То, что вы так и не сказали ему...» Она не смогла договорить, лицо перекосилось, слезы хлынули из глаз. «Так и не сказали, что сожалеете об этом?» Встав из-за стола, она направилась в туалет. Сейчас это была на 100% Стейси Уэбстер. Ребус собирался было пойти за ней или хотя бы послать в туалетную комнату девушку, прислуживающую в баре, но, подумав, снова опустился на стул и, размышляя о родственных связях, стал крутить в руках кружку, пока на поверхности пива не появилась свежая пена. Эллен Уайли и ее сестра, Дженсены и их дочь Вики, Стейси Уэбстер и ее брат Бен. «Микки», — прошептал он. «Перекличка мертвых, необходимая для того, чтобы они не чувствовали себя забытыми. Бен Уэбстер, Сирил Коллер, Эдвард Айли, Тревор Гест, Майкл Ребус», — сказал он громко, поднимая руку с бокалом пива.